Глава 15. Нужный человек нашелся. Это был альф-полукровка, господин Торл Эл-Ланиль. Представительный седой мужчина, специалист по машинам, как он сам представился. Почтенного мастера Долорма и инженера связывала долгая дружба. Мастер с уверенностью рекомендовал господина Эл-Ланиля как умелого и, что немаловажно, честного альва. Когда инженер назвал свою цену, Юля с уважением присвистнула. Впрочем, она понимала, что ее вклад в бизнес ничтожно мал. Лишь идея, и то не ее. Она была зависима от проекта господина Эл-Ланиля и его воплощения руками семьи Долорм. Проведя точные расчеты, уж в этом она была как рыба в воде, Юля убедилась. 5% от прибыли – это все, на что она может рассчитывать. И то неплохо, по земным меркам просто несбыточная мечта. Участники проекта предварительно ударили по рукам. Оставалась самая малость – найти деньги и заключить магический договор. У Юли была идея, как это сделать. Ничего нового и необычного для Эл-Ландрака в ней не было. Юле лишь требовалось немного усовершенствовать систему, чтобы сделать бизнес более защищенным и надежным. «Бумажные расписки?» – господин Эл-Ланиль почесал в лохматой голове. «Подтверждающие долю каждого участника», кивнула Юля. «Разумеется, имеющие наши магические печати, заверенные в банке и внесенные в особый реестр. Каждый вложивший может приобрести такую бумагу и потом получать по ней процент от прибыли. Также важно, чтобы любой участник мог бы продать ее в любой момент, нам или кому-то другому, в любом количестве. Номинал сделаем небольшим. Богатые вкладчики – это хорошо, но среднему классу наши расписки тоже должны быть доступны. Думаю, господин Грент, нотариус с холма, согласится стать одним из наших официальных представителей». Дело нуждалось в рекламе. Юля уже присмотрела для нее небольшие грубо отпечатанные листки, которые раскладывались в чайных и вешались на городские доски. Конечно же, новое начинание ажиотажа не вызвало. Горожане отнеслись с подозрением как к странной форме обмена денег на бумажки, так и к непонятным машинкам, которые еще никто не видел. Мастера Долормы устроили несколько презентаций простой модели. Первым покупателем, к радости Юли, стала госпожа Ол-Аниер. Ава готова была расцеловать цеховиков и, конечно, Юлю. В ее пансионе мытьем посуды занимались сами девочки, поэтому каждый месяц к общему счету прибавлялась внушительная сумма на новые тарелки и чашки. «Дети!» – восклицала Ава счастливо, обходя вокруг посудомойки. Они вечно норовят превратить серьезное дело в игру. Вот и летят осколки да мыльная пена повсюду. О, как легко она крутится, твоя машинка! Нашей Вете понравится больше всего. Да и девочки в очередь будут становиться, чтобы повращать ручку. Для них все игрушки. Юля была рада видеть подругу. Ава рассказала, как пансион перенес бурю. Было трудно, но девочки справились. Помогла привычка Авы делать заготовки на зиму. Последние консервы и запасы риса закончились как раз в день окончания урагана. Пансионерки в полном порядке. Никто не заболел, хотя буря была странной. Поговаривают, с этой непогодой в город пришло ведьмино-поисковое заклятие. Городские маги опять начеку, только на сей раз это не воры, а что-то пострашнее. Вслед за Авой в мастерскую пришла госпожа Рибиер, первая клиентка Юли. Дела у нее шли хорошо, она ни в чем не нуждалась. «Все благодаря Юлиной науке», – доверительно сообщила вдова. Теперь Агнетта вела дом рачительно, не допускала лишних трат, а летом собиралась отдохнуть в деревне. Она сумела отложить немного денег и намеревалась экономить и дальше. В маленьком домике в лесу у нее будет всего одна служанка, так что покупка умной машинки вполне себя оправдает. Юля пообещала Ави и Агнетте, что с выходом второй модели бесплатно поменяют посудомойки на новинку. Первым акционером предприятия стал господин Грент. Он вложил довольно приличную сумму, не сомневаясь, что бумаги дадут ему необходимую защиту и, конечно, неплохой доход. Однако инвесторы в очередь не становились, поэтому однажды вечером Юля сладким голосом подозвала к себе Эйта и Эйра. Не успела она открыть рот, как братья прыснули в стороны. Юля осталась в зале гостиницы в полном недоумении. Впрочем, наверху тут же послышался громкий топот, и Виньеры сбежали по лестнице, отталкивая друг друга. У каждого в руках было по увесистому мешочку. Эйт успел к столу первым, загородив путь младшему брату. Эйр ревниво подпрыгивал сзади. «Вот!» — выпалил Эйтиган, водрузив мешочек на стол. «Это мои сбережения. Часть осталась от приданого матери. Она разделила его между нами. Часть — это накопление. У меня больше, чем у Эйра». «Неправда!» — закричал Эйдриан из-за спины брата. «Столько же! В последнее время я экономил, а не тратил свои орлы на глупости». «Я лишь обновил свой гардероб», — недовольно процедил Эйд. «Дабы прекрасной Ули не приходилось утомлять свои прекрасные очи видом неряшливым и старомодным, как у некоторых». Эйр фыркнул. Юля вскинула свои прекрасные очи к потолку, считая до пяти. И так почти каждый день. Иногда мальчишки затихали, но временами, вот как сейчас, принимались за старое. Язвительные замечания, глупые претензии. Все это жутко утомляло Юлю. Она была готова оттаскать братьев за уши. «Перестаньте», — строго велела она. «Иначе я вышвырну вас вон, обоих. Только соперничества в доме мне не хватало. Лучше возьму других постояльцев, чем буду терпеть напряжение. Все равно никого из вас не выберу. Я уже говорила, почему». По глазам Эйта и Эйра было понятно, что слова Юли они помнят, а вот верят-то им не очень. Юля вздохнула. «Мальчишки хороши собой, умны, веселы. Но сердцу не прикажешь. Это им кажется, что она их ровесница, но сама Юля прекрасно осознает свой возраст». «И вообще...» Юля повысила голос, выбрав другую тактику – взывание к голосу совести. «Если я ваша Эйшаари, вы должны заботиться о моем благополучии, в частности, о спокойствии духа. Все эти ваши ссоры не делают меня спокойнее. Наоборот, вы меня расстраиваете». Братья переглянулись и виновато понурились. «Прости нас, Ула», – произнес Эйтиган. «Если не хочешь нас самих, возьми наши деньги». «Здесь 100 золотых орлов. Они помогут твоему делу, да? Они твои!» «Я не собираюсь отбирать у вас сбережения», — устало объяснила Юля еще раз. «Я предлагаю вам небольшое вложение. Вы получите свои деньги назад с прибылью. И 100 орлов — это слишком много. Хватит и 20 с носа. Для меня важнее, чтобы вы рассказывали о моей машинке. Ведь по долгу службы вы встречаетесь со множеством людей». Купцами, владельцами чайных и постоялых дворов. Братья закивали, счастливые от того, что их простили. Юля еще раз поразилась тому, как ум, мужественность и сила сочетаются в них с безалаберностью и эмоциональностью. Влюбленность превращала Эйта и Эйра в глуповатых подростков. Зато за делами и переживаниями Юля меньше думала о Эйлане Таниере. «Не все же в жизни выдается по желанию», – рассуждала она. У нее есть ее малышка Агата, с которой они скоро увидятся. Друзья, бизнес, перспективы и даже молодость. Зачем требовать от жизни большего? Не везет в любви, повезет в чем-то другом. Наступала весна. С улиц сходил снег. На остров возвращались перелетные птицы. Она навещала Аву в сопровождении девочек и телохранителя, молчаливого, но грозного орка Ваола. У госпожи Ол-Аниер было много хлопот, но она просто светилась от счастья. Ее лишь немного расстроило, что несколько девочек постарше, из нового пополнения, сбежали из пансиона. «Не всем по душе тот путь, что предлагаем мы с попечителями», — со вздохом сказала Ава за столом, когда Юля пришла выпить чаю и обсудить новости. «От магии сложно отказаться. Это огромное искушение. Ведьмы живут свободной жизнью. Так кажется со стороны, и лишь боги знают, чем они жертвуют. Надеюсь, девочки вернутся, когда поймут, как тяжела жизнь за пределами пансиона и сколько всего хорошего им тут предлагается. Если же нет, что ж, ведьмовство – тоже путь, опасный, но прибыльный». Амита и Оза переглянулись и опустили взгляд. Юле пришлось с ними серьезно поговорить. Она настаивала, чтобы ее воспитанницы как можно меньше афишировали свои способности. Может, в высших кругах власти Эйлонхейма отношение к ведьмам уже не такое нетерпимое. Но люди есть люди. Сегодня они добры, а завтра приходят в твой двор с вилами. «Как протекает беременность?» – спросила Ава. «Отлично», – С улыбкой ответила Юля и уже по привычке сделала жест, отгоняющий с глаз. «Подумываю стать обеспеченной мамой, когда ребенок родится». «Машинка для мытья посуды великолепна. Я планирую купить еще одну. Кстати, если ты еще берешь клиентов, у меня есть одно предложение». «Говори», – кивнула Юля. «Деньги мне не помешают». В общем, ситуация такая. В одном из великих гнезд города произошло несчастье. Умер знатный и довольно молодой драк. Погиб глупой смертью. Не буду озвучивать свое мнение о покойном. Ава выразительно поморщилась. О мертвых либо хорошо, либо никак. Но несчастье произошло по его вине. Суть в том, что он оставил свою жену без медяшки. Все его деньги ушли на... Не стоит говорить при детях, но ты поняла. На нехорошие и пагубные развлечения. Возьмешь девочку под крыло. Ей бы организовать дом и слуг. Она очень милая, бедняжка. Вот увидишь. Юля помедлила с ответом, но потом призналась. Если вдова бедна, я откажусь. Прости, Ава. Мне жаль девочку, но я не хочу растрачивать силы на заведомо невыгодные мероприятия. Мне нужно думать о ребенке. Я предполагала такой ответ. Госпожа Оланиер спокойно кивнула. Поэтому заранее продумала этот момент. Мы с девочками, подругами госпожи Корниер, собрали некоторую сумму. С нее мы оплатим 2%. Пожалуйста, Ола, не отказывайся. Бедная девушка окружена злословием, эгоистичной родней мужа и избалованными им слугами. Ей очень нужна помощь. Она из хорошей семьи и... Ох уж эти воспитанные в послушании девочки. Иногда хочется, чтобы они были чуть пожестче и не позволяли вытирать о себя ноги. Гонорар был скромным, но Юля согласилась. Ведь именно об этом она мечтала, о том, чтобы помогать людям. К тому же она начала собирать приданое для ребенка, и ей хотелось купить все самое лучшее и дорогое. Работа в мастерских шла своим чередом. За ней присматривал господин Грэнд. Магический договор, составленный пожилым нотариусом, хоть и стоил дорого, зато не позволял сторонам нарушать условия. Юле особо нечем было заняться, а вовлеченность в дела отвлекала от мыслей. Ей несколько раз казалось, что в сумерках она видела Айлана возле гостиницы, но когда она начинала вглядываться, туманная фигура растворялась во мгле. Юля гадала, как проходят поиски пропавшей возлюбленной Таниера. Ее мучило, что в глубине души она надеялась на... печальный исход. Но эти мысли приходили не от ее жестокосердия, а от слов Озы. Юля почему-то начала вспоминать свои сны. Однако новое дело поглотило все ее внимание. Вдова Драка, замерзшего на улице недалеко от питейного дома, оказалась юной и красивой. Она напоминала хрупкий и нежный цветок. Однако под чудесными голубыми глазами залегли темные тени, а голос девушки постоянно дрожал. Юле не удалось пообщаться с ней как следует. Вдова спешила в храм. Она отдала Юле копию брачного договора. Госпожу Корниер донимали кредиторы, а гнездо мужа желало переложить на нее весь позор от жалкой кончины знатного отпрыска. Господин Корниер, драк из семьи второй десятки аристократических родов, закончил свою жизнь, как жил, вздорно и нелепо. Собутыльники уговаривали его переночевать на лавке в трактире, поскольку потаявший накануне снег покрыл улицы твердой ледяной коркой. Однако пьяный драк отмахнулся, сказав, что обратится в дракона и спокойно долетит домой. Скользкая наледь на пустыре подвела его раньше, чем он совершил переворот. Господин Корниер упал, ударился головой, потерял сознание и замерз насмерть. Жена, привыкшая к загулам мужа, хватилась лишь поздним утром, когда не обнаружила супруга в его спальне. Она с трудом собрала нужную сумму для обряда прощания с погибшим в храме и помина. Господин Корниер оставил ей лишь долги и огромный, плохо построенный дом со сквозняками. Гнездо супруга набросилось на нее с упреками. Все почему-то забыли отвратительный нрав родственника, его похождения по злачным местам города и тумаки, которыми он любил награждать как родню, так и молодую жену. Зато теперь дня не проходило, чтобы она не получала обвинений в плохом исполнении женских обязанностей. По мнению гнезда, именно она сбила невинного мальчика с истинного пути, Прочитав брачный договор госпожи Корнийер, Юля пришла в ужас. Таких жестких условий она еще не видела. Молодая вдова фактически превращалась в заложницу дома и гнезда. Она не имела права выходить замуж, ей нельзя было отлучаться из особняка. Более того, ей вменялось в обязанность до конца жизни заботиться о благополучии некоторых особо любимых мужем слуг. Юля поделилась своим возмущением, когда Ава пригласила ее и девочек на прогулку с воспитанницами. «Бедное дитя, но почему? Как родители девочки отпустили ее в кабалу?» «У них не было выбора», — объяснила Ава. «Во-первых, огромный выкуп позволял им выплатить долги. Во-вторых, на них давило гнездо. Мой покойный муж, кстати, тоже принадлежал к одной из ветвей семьи Корнийеров. Ол-Аниеры всегда старались поддерживать с гнездом как можно меньше связей. Я думаю, ты понимаешь, почему». «У меня связаны руки», — воскликнула Юля. «А ведь я так хочу помочь!» «Поговори с Лилией сама», — посоветовала Ава. «Лилия, Лилия!» — бормотала Юля в коляске по дороге к госпоже Корнийер. «Драки часто называют девочек в честь цветов, но я слышала это имя раньше, в каком-то серьезном контексте». Юля взяла с собой Амиту, Озу и телохранителя. «Пусть девочки учатся, получают профессию». Идея открыть женское детективное агентство, конечно, прелестна, но вряд ли осуществима. В дом их провел слуга, худой детина с лицом прохиндея. Со слов Авы, Юля помнила, что покойный собрал в штат прислуги доверенных людей, таких же пропоиц и мотов, как он сам. Войдя, слуга окинул хозяйку презрительным взглядом. Юлю это изрядно разозлило. Теперь она поможет Лилии из принципа, пусть даже без вознаграждения. Нельзя обижать хороших людей. Госпожа Корнийер встала с кушетки и присела в поклоне, наклонив светлую головку с неопрятной прической. Косы были заплетены криво и неаккуратно. Юля мысленно сделала себе еще одну пометку в голове. Горничную, к чертям. «Госпожа Ула», – застенчиво проговорила хозяйка дома. «Ула, я не знаю, из какого вы рода. Как вас называть? Зовите меня по имени». Юля дружелюбно улыбнулась. «Но я не могу», – растерянно заметила девушка. «Вы мне помогаете. Вы согласились. Я бы хотела проявить как можно больше уважения». «Да, Ава права», – вздохнула про себя Юля. «Не всегда вышколенность идет девушкам на пользу». «Я госпожа Ферейер», – сказала она. «А это мои помощницы, Оза и Амита Эглада». Девочки присели в изящных реверансах, явно гордые тем, что их представили как взрослых. В приюте им дали одну фамилию на всех, но Юля изменила ее на более благозвучную в ратуше, вписав воспитанниц в реестр своего рода. Теперь девочки могли считаться сестрами официально. Лилия вдруг немного побледнела и опустилась на кушетку. «Ферейер, и вы вдова?» «Совершенно верно». «Ферейер – фамилия родственного Корнийером рода», – нервно объяснила девушка, жестом приглашая Юлю и девочек сесть. «Это одно гнездо. Ваш супруг был из горной ветви?» «К сожалению, мой супруг прожил недостаточно долго, чтобы рассказать мне о своей семье», – ответила Юля с некоторым холодком в голосе. «К тому же он был изгнан родом. Для вас это важно?» Лилия побледнела еще больше. «Как его звали?» «Эймит», — удивленно сказала Юля. «Эймит Ферейер». «Эймит умер?» Лилия вдруг медленно поднялась, оперлась руками о столик, закатила глаза и упала, потеряв сознание. Амита и Оза мигом подскочили к девушке. Оза осторожно похлопала Лилию по щеке. «Ледяная, помирает?» «Она жива, глупая», — снисходительно проговорила Амита. «Просто в доме холодно». «Боги, боги!» – пробормотала Юля. «Как же я сразу не догадалась! Это же бывшая невеста Эйма! Вот бедняга!» Она позвала слуг. На зов явилась неряшливая кухарка с птичьим гнездом вместо прически. От нее пахло прогорклым жиром. Юля велела девице принести нюхательные соли. Та ушла и пропала. Зато в гостиную начали озабоченно заглядывать слуги. Они громко обсуждали недомогание хозяйки, не стесняясь гостей. «Воронье!» – Еле слышно сказала Юля, покачав головой. Перепугались, что хозяйка уйдет к богам и оставит их без содержания. «Ну же, Лилия, очнись!» К счастью, госпожа Корнеер быстро пришла в себя. Она открыла глаза и устремила умоляющий взгляд на Юлю. «Скажите мне, что это неправда!» – простонала она. «Эйм был моей последней надеждой! О, Эймит! Господи, что я говорю? Какая я глупая!» Голос Лилии стал испуганным и виноватым. «Вы ведь его жена! Вы носите его ребенка! Простите, я ничего такого не имела в виду, я просто...» «Во-первых, вставайте с пола, холодно», – спокойно произнесла Юля. «Во-вторых, не стоит извиняться, вы ни в чем не провинились. В-третьих, все не то, чем кажется».